Но что иное может означать этот могучий порыв, поднимающийся, подобно древесному соку, от корней его существа и побуждающий его довершить свое несчастье, как не то, что в этом последнем испытании того состязания, которое противопоставляет ему мир, Эдип выходит вперед и, решив исполнить свой жребий, догоняет, обгоняет и, наконец, оставляет его позади себя. Отныне он свободен. Конечный смысл драмы — это одновременно приобщение и освобождение. Приобщение. Эдип хочет того, чего хотело божество. Не то чтобы его душа мистически приобщилась к радости, к божественному бытию. У греков трагическое очень редко впадает в мистическое, скорее даже никогда. Оно основывается на объективном признании того, что в мире существуют силы, еще неизвестные человеку и управляющие его поступками. Это неизвестная область бытия, это тайна божества, этот мир, отделенный от мира людей глубокой пропастью, все это божественное. Эдип ощущает, как иной мир, как мир чуждый. Этот мир будет, быть может, когда-нибудь покорен, объяснен на человеческом языке, но в настоящий момент, настоящий для Софокла, этот мир в своей основе чужд. Это почти инородное тело, которое надлежит извергнуть из человеческого сознания. Тут все обстоит не так, как у мистика, душа которого должна обручиться с этим миром. В действительности это мир, подлежащий очеловечению. Чтобы отвоевать свою свободу по отношению к этому миру, Эдип бросился в пропасть, отделяющую его от нашего мира. Проявив беспримерное мужество, он отправился в мир богов на поиски того, что они приготовили для его наказания. То, что должно было нанести ему рану, он совершил сам, своей рукой, совершил поступок, относящийся к человеческому миру, иначе говоря, свободный поступок.